Глава 11. Возвращение. Кровь впитывалась в песок огромной арены. Меламбер, сидевший на почетной трибуне для всемогущих, рядом с Хочакеном и Шимони, не раз пожалел о том, что позволил друзьям уговорить себя прийти на Большой Императорский Стадион, где устраивались праздничные игры в честь Ичиндара. Зрелище, которое так увлекало многотысячную толпу жителей священного города, запрудивших стадион, казалось Меламберу отвратительным. На арене одиночные бойцы и группы сражавшихся сменяли одна другую. Под одобрительные вопли горожан, коротышки из Субара храбро атаковали огромных насекомых, напоминавших чоджайнов, но в отличие от разумных муравьев, лишенных интеллекта. После окончания битвы служителям в синих балахонах поспешно вынесли с арены трупы низкорослых бойцов и мертвых насекомых. Оставшиеся в живых побрели за ними следом. Многие из них едва держались на ногах, истекая кровью. Служители засыпали кровавые пятна чистым песком, разровняли его и отступили к краю арены. Трубы возвестили о начале следующего сражения. Дата игр в честь императора Чиндара была назначена давно, однако к великой радости и гордости стратега, организовавшего их, незадолго до их начала с планеты Миткеми было поручено весть о сокрушительной победе армии Цурани над войсками королевства. Когда Геральт объявил об этом, толпа, собравшаяся на стадионе, разразилась ликующими криками. Один лишь император, восседавший на золоченном троне, в окружении глав 5 самых могущественных кланов, остался недвижим и не разомкнул уст. Меламбер не сводил глаз его юного свежего лица. На секунду взгляды их встретились. Слабой грустной улыбкой и едва заметным кивком головы, император дал Меламберу понять, что знает о той роли, которая отводилась ему в мирных планах, что вынашивались долгие 6 лет и нынче оказались под угрозой краха. Между тем кровавые побоища на арене продолжались. С возрастающим возмущением Меламбер наблюдал за тем, как 18 преступников, осужденных на смерть за кражи, убийства и поджоги, убивали и калечили друг друга острыми мечами и кинжалами, как 2 дюжины бойцов сражались с огромным хорултом, клыкастым чудовищем, ростом своим превосходившим слона и двигавшимся с удивительным проворством. 4 пленных, оставшихся в живых после этой отчаянной схватки, вступили затем в единоборство с пойманным специально для этой цели молодым свирепым тюном. Служители сбились с ног, унося с арены трупы, оторванные отсеченной конечностью и головы, вводя тяжело раненых и посыпая песком все новые и новые лужи крови. Горло Меламбера подступила тошнота. Ему стало трудно дышать. Он не мог бы сказать, что вызывало в нем больше возмущения. Готовность, с какой все эти люди жертвовали своей жизнью ради услаждения собравшихся, или кровожадный восторг, во власти которого находилась толпа зрителей. Больше всего его огорчило, что всемогущие, не исключая Шимони с Хочакеной, вполне разделяли настроение простолюдинов, то и дело оглашавших стадион восторженными криками. В глазах обоих чародеев, при каждом ударе меча или кинжала, обрывавшем чью-то жизнь, мелькала кровожадная радость. Когда на арену вывели несколько пленных меткемийцев, которые должны были биться на мечах жителями Турилла, из уст его вырвалось: «Будь прокляты ваши кровавые забавы!» Поймав на себе недоуменно испуганный взгляд нескольких всемогущих, он добавил, повысив голос: «А также и все, кто приходит в восторг от подобных возмутительных зрелищ!» «Потише, Меламбер!» — прошептал Хочакена. «Ведь и ты, Цурани! Не забывай об этом и не принимай происходящее слишком близко к сердцу! Ты не сможешь ничего изменить, а твоя несдержанность лишь повредит тебе!» «Ошибаешься!» — воскликнул Меламбер, вставая со скамьи. «Я в силах изменить здесь очень многое, и намерен теперь же заняться этим! Я не стану спокойно наблюдать, как мои соотечественники будут увечивать и убивать турильцев, земляков моей жены!» «Меламбер, молю тебя, остановись!» — вскричал Хочакена, а Шимони хватил его за руку. Но Меламбер резким движением высвободил запястье и откинул голову назад. Перед его взором вновь возникли огненные письмена, как уже бывало прежде во время схватки с троллями и поединка с Роландом. Но теперь он умел контролировать и подчинять себе эту огромную силу, что таилась в недрах его души. Он скинул правую руку вверх. И над ареной внезапно вметнулась молния. Она со свистом и шипением обрушилась на воинов личной гвардии стратега, которые вывели пленных на арену. Все из солдат, кто не был убит на месте, попадали на песок, оглушенный ослепленной яркой вспышкой и раздавшимся вслед за ней ударом грома. Взгляды ошеломленных зрителей обратились к Меламберу. Он обернулся к Хочакене и Шимони и вполголоса проговорил: «Позаботьтесь о безопасности Императора». Всемогущие встали со своих мест и начали поспешно пробираться к трибуне, на которой стоял позолоченный трон Ичиндара. Они не могли догадаться, каковы были намерения их взбунтовавшегося собрата, но из слов его заключили, что Меламбер затеивает нечто ужасное. Им следовало выполнить свой первейший долг — увести со стадиона свет небес. Времени терять было нельзя. Через несколько секунд императорский трон опустел. Вместе с Ичендаром стадион покинули оба чародея. «Кто осмелился нарушить ход имперских игр?» Послышался справа, с почетной трибуны стратега, голос Алмека. «Я», — ответил Меламбер, окинув гневным взглядом приземистую фигуру стратега в белых боевых доспехах и шлеме с огромным плюмажем. «Эти кровавые побоища должны быть прекращены». «По какому праву ты здесь распоряжаешься?» — проревел Алмека. Жилы на его короткой шее вздулись. Глаза едва не вылезли из орбит. Казалось, еще немного, и он набросится на волшебника с кулаками. «По праву всемогущего». Вполне овладев собой, спокойно ответил Меламбер. Внезапно возле Алмека появился один из нескольких преданных ему чернорисов. Хачикена и Шимони называли их ручными. «Всемогущими. Стратега». «Ты позоришь звание всемогущего!» Пронзительно выкрикнул ручной маг, грозя Меламберу тощим пальцем. «Ты дерзнул оспорить приказ стратега, и тем самым посягнул на святые устои Империи!» Меламбер усмехнулся и скрестил руки на груди. «Уж не хочешь ли ты потягаться со мной в нашем искусстве?» Стратег склонился к щуплому чародею и прорычал, кивком указывая на Меламбера. «Убей его!» Меламбер повел головой из стороны в сторону, и внезапно тело его оказалось укрыто прозрачным мерцающим куполом. Тщетно пытался ручной волшебник-стратега пробить эту защитную оболочку разрядами молнии и огненными стрелами. Меламбер остался неуязвим. Чернорезец, бросив на него исполненный страх и ненависти взгляд, пробормотал заклинание и исчез. Меламбер поднял руки над головой, и внезапно ясное синее небо заволоклось тучами. Солнце померкло, и в наступившей тьме над трибунами стадиона прогремел гром. Но его раскаты перекрыл голос чародея. «То, что ваши нравы остались неизменными в течение тысячелетий, не может служить оправданием вашей возмутительной жестокости. Трепещите. Настал ваш судный час, и все вы признаны виновными». Еще несколько чернористов исчезли с трибун. Остальные, чьи любопытство оказалось сильнее страха, продолжали напряженно следить за действиями своего собрата, дерзнувшего бросить вызов стратегу. Среди публики произошло движение. Те, чьи места располагались без выходов, покинули стадион. Но большинство осталось, по-видимому, полагая, что все происходящее является продолжением празднества, затеянного ради их услады. Многие из них были настолько пьяны, что при всем желании смогли бы сдвинуться с места. Меламбер обвел глазами трибуны и произнес. «Вас веселит и радует бессмысленная гибель других. А каково будет же вам самим, когда на вас падет гнев небес? Трепещите же, ибо в моей власти заставить их обрушиться на ваши головы!» Над стадионом пронесся резкий свистящий звук. И Меламбер, перекрывая его, выкрикнул «Ветер!». Ледяной ураган закружился над ареной и вскоре достиг трибун. Цурани, не привыкшие к холоду, скорчились на скамьях. Зубы их выбивали частую дробь. На глазах выступили слезы. Тех, кто пытался подняться на ноги, чтобы бежать прочь, порывы ветра опрокидывали назничь. «Дождь!». С небес низверглись потоки холодного дождя. Они залили всю арену, трибуны, павильоны. Вода падала на зрителей сплошной стеной. И многие, кого сбили с ног порывы ледяного ветра, захлебнулись ею и остались лежать в узких проходах трибун. Лишь теперь многие из всемогущих осознали весь ужас происходящего. Некоторые из них лишились чувств. Другие попытались привести в действие заклинание, с помощью которого они смогли бы перенестись в здание ассамблеи. Но действия их не привели никаким результатам. Казалось, гнев Меламбера, его магическая сила, свели на нет все волшебные умения, коими они обладали до этого злополучного дня. Меламбер взмахнул рукой и произнес «Огонь!». И ледяной дождь сменился огненным. Стадион огласился пронзительными криками. В воздухе распространился сладковатый, тошнотворный запах горящей плоти. Меламбер скрестил руки на груди и обратил взор вниз. «Земля!». Песок, покрывавший арену, подернулся легкой рябью. Затем послышался оглушительный грохот. И почва стала колеблеться. Деревянные трибуны пришли в движение. С треском ломались камьи, барьеры, ограждающие проходы, падали вниз, увлекая за собой сидевших на скамьях людей. С неба на их голову продолжали падать капли огненного дождя. Рев ветра заглушал пронзительные крики раненых, доносившиеся отовсюду. Меламбер поднял руки над головой и соединил ладони. И в то же мгновение буйство стихии прекратилось. Небо стало синим, как прежде. И жаркое солнце осветило поломанные скамьи трибун, камни ограждения арены, вырученные из гнезд и раненых цурани, корчившихся в лужах крови. Стратег по-прежнему стоял на своей трибуне напротив волшебника, бросившего ему вызов. Губы Алмека беззвучно шевелились, застывшие от ужаса и отчаяния, глаза были устремлены вниз, на арену. Последним, что увидел Меламбер, произнеся заклинание, был сверкавший в лучах солнца клинок меча, которым стратег пронзил свою грудь. Пошатнувшись, он упал на ограждение трибуны — руки его бессильно свесились вниз. Через мгновение Миламер очутился в саду у своего дома, где Кейтал играл с Уильямом в прятки. «Что с тобой, любимый?» — встревожно спросила она, подбегая к мужу. Уильям высунул голову из-за толстого древесного ствола и, смирившись с тем, что игра внезапно прекратилась, неторопливо побрел к родителям. «Я расскажу тебе обо всем после», — пообещал Миламер. «А теперь нам надо не мешкой бежать отсюда». «А куда?» — с любопытством спросил мальчик. Миламер поднял его на руки и с ласковой улыбкой ответил. «Мы отправимся туда, где я родился и вырос. Я очень надеюсь, что ты будешь вести себя как настоящий мужчина. Не хныкать, не жаловаться и не досаждать маме. Договорились?» Уильям нехотя кивнул. «Нетуха! Алмарелла!» — позвал Миламбер. Слуги выбежали из дома на зов своего господина. Нетуха поклонился. Алмарелла же бросилась к Кейтале. В свое время та настояла, чтобы Миламбер взял ее подругу в их новый дом, близ Антасена. И с тех пор женщины были неразлучны. «Вы покидаете нас», — догадалась Алмарелла, окинув беглым взглядом встревоженные лица Миламбера и Кейталы. По щекам ее застроились слезы. «Мы не можем оставаться здесь, не подвергая себя опасности», — кивнул Миламбер. «Я дарю этот дом тебе, Нетуха. А ты, Алмарелла, согласно моей воле, которую не сможет оспорить даже сам Император, с нынешнего дня получаешь свободу. Я записал эти и другие мои распоряжения на пергаменте на случай моего внезапного вынужденного бегства с Келивана. Свиток лежит на верхней правой полке в библиотеке». Алмарелла кивнул и заплакал еще горще. «Вы слишком добры к нам, господин», — пробормотал Нетуха. «Я знаю, что вы любите друг друга», — улыбнулся Миламбер. «Пусть боги даруют вам долгую, счастливую жизнь. И вот еще что, Нетуха. Я даю нижнее пастбище в распоряжение пастуха Ксанотиса и его семье. Надеюсь также, что ты будешь милостливым и справедливым господином для всех слуг и рабов этого дома. Не сомневайтесь в этом, всемогущий!» Со слезами на глазах промотал Нетуха. «Я желаю вам всяческого благополучия, да хранят вас боги!» Попрощавшись со слугами, Миламбер повлек Кейталу Уильяма в комнату, пол которой был испещрен магическими узорами. «Нам надлежит посетить старого Камацу, прежде чем мы направимся ко входу в небесный коридор», сказал он, беря Уильяма на руки и привлекая Кейталу к себе. Через мгновение они очутились в кабинете главы рода Шинзавая. При виде Миламбера и его семьи старый Камацу поспешно вскочил с подушек и всплеснул руками. «Всемогущий, что случилось?» Миламбер пересказал ему события истекшего дня. Слушая его, Кейтала все больше бледнела. Глаза ее были полны отчаяния. Но она не посмела вмешаться в разговор мужчин и опустилась на подушке в углу комнаты, взяв уснувшего Уильяма на колени. «Вам в самом деле следует торопиться», — кивнул Камацу, когда рассказ Миламбера подошел к концу. «Ведь приближенные стратега не успокоятся, пока не добьются вашего изгнания из ассамблеи, а затем найдут способ умертвить вас». Миламбер помотал головой. «Вовсе не это страшит меня, Камацу. Я смогу противостоять им, невзирая на угрозу для моей жизни. Видят боги, я одолел бы их. Но я покидаю вашу планету потому, что считаю себя прежде всего слугой Империи. Долг повелевает мне не переместиться за ее пределы, ибо иначе в Ассамблее и Высшем Совете начнутся раздоры кровавой распри, которые ослабят государство, и без того переживающие тяжелые времена. Но прежде чем я вернусь на Биткемию, я хотел бы узнать, какие вести получены вами от Касами и Лори? Все ли у них благополучно?» Камацу удрученно вздохнул. «Вести от моего сына Лори все еще нет. Мой младший сын сообщил, что они, как и было намечено, в первом же бою покинули ряды сражавшихся и затаились в лесу. Мы можем только гадать, добрались ли они до столицы вашего королевства, и удалось ли им передать монарху послание нашего императора». Миламбер нахмурился и пробормотал. «Теперь, после победы ваших войск над армией герцога Боурика, мы, возможно, не должны даже мечтать о скором заключении мира». «Напротив», — возразил Камацу, и губы его тронула улыбка. «Сейчас самое благоприятное время для решительных действий сторонников заключения мира. Ведь позор, который вы сегодня навлекли на стратега, на его клан и всю партию войны, ослабит их позиции в Совете. Нам надлежит воспользоваться этим». Он осторожно дотронулся морщинистой рукой до плеча Миламбера. «Но вам надо торопиться, всемогущий. Возможно, в эти самые минуты кое-кто уже составляет заговор с целью вашего устранения». Миламбер кивнул. «Спасибо вам за все, господин Шардзавая. Надеюсь, что настанет день, когда мы снова встретимся, как старые друзья, как люди, уважающие друг друга. Я многому научился вас. Да хранят вас боги. Я тоже надеюсь на это, и буду молить небеса о вашем здравии и благополучии. Если вам доведется встретить Касами, скажите ему, что отец любит его и помнит о нем. Обещаю вам это, Камацу. А теперь прощайте». Вынув из поясного кармана амулет, Миламбер подозвал к себе Кейталу с ребенком, обнял ее за плечи и произнес слово магической формулы. Часовой едва не подпрыгнул от удивления и испуга, когда перед ним неожиданно появился высокий чародей в черной сутане и женщина с ребенком на руках. Все трое молча направились ко входу в Звездные Врата, расположенному в нескольких сотнях ярдов от сторожевого поста. Солдат проводил их оторопелым взглядом. На платформу с укрепленными по их краям высокими столбами поднимались отряды воинов. Меламер отрывисто приказал офицеру, ответственному за перемещение войск. «Велите им пропустить нас!» «Как прикажете, всемогущий!» Поклонился тот и крикнул воинам, чтобы те посторонились. Меламер взял Кейтау за руку и повел ее к платформе. Через мгновение их окутало облако мглистого тумана, пронизанное исходившими ниоткуда пульсирующим светом множества разоцветных искр. Меламер сделал шаг вперед, ведя Кейталу за собой. Они вступили на землю посреди цуранийского лагеря в долине серых башен. Уильям так и не проснулся. На темном небе ярко горели звезды. Солдаты грелись у походных костров. К Меламберу и Кейтале подбежал офицер караульной службы. «Что вам угодно, всемогущий?» «У вас в лагере есть лошади?» «Есть». «Приведите нам двух оседланных». «Как прикажете, всемогущий?» Офицер приказал одному из воинов привести с поляны двух лошадей для всемогущего. Когда на лицо его пал отблеск одного из костров, Меламбер узнал в нем Хакану. Тот жестом предложил ему отойти в сторону от костра, чтобы никто не смог подслушать их разговоры. «До нас дошли слухи о катастрофе на имперских играх, которую один из всемогущих вызвал с помощью своего искусства», — прошептал младший сын Шинзавая. «Мне думается, это были вы. Поэтому я и покинул Келеван. Многие из офицеров в нашем лагере душой и телом преданы стратегу. Мне страшно помыслить, что стало бы с вами, узная не о вашем появлении здесь». «Я не собираюсь задерживаться в лагере, Хакано», — улыбнулся Меламбер. «Мне больше всего на свете хочется как можно скорее оказаться вдали от него. Для этого я и просил тебя предоставить нам жену лошадей. Я только что виделся с твоим отцом, Хакано. Он очень тревожится за косами. На твоем месте я вернулся бы к нему при первой же возможности». «Так я и сделаю, всемогущий. Прошу вас, если вы увидите моего брата, передайте ему, что я жив. И вскоре вернусь на Келеван». Меламбер кивнул. И Хакано вернулся к походному костру. Молодой воин привел с поляны двух рыжих лошадей. Меламбер помог Кейтале взобраться в седло. «Старайся крепче держать в руках поводья, дорогая», — сказал он ей и впрыгнул на спину своей лошади. Кейтала передала ему спящего Уильяма. Они молча покинули расположение цуранийских войск и стали спускаться с холма. Часовые командиры дозорных отрядов несколько раз окликали их, но при виде черной сутаны Меламбера почтительно кланялись и предлагали продолжать путь. Кейтала без труда удерживал в седле. Она смотрела вокруг, расширившимся от страха глазами. Стремительное перемещение с одной планеты на другую через небесные врата так подействовало на ее воображение, что она все еще не могла прийти в себя. Все, на чем останавливался ее взгляд, казалось ей опасным и непривычным. Но из уст ее не вырвалось ни единого вздоха, ни слова жалобы. Она готова была разделить судьбу своего мужа и следовать за ним повсюду, куда бы ни лежал его путь. Над густым лесом занимался рассвет. У края тропинки всадников остановил повелительный окрик. «Стойте! Кто вы такие?» Из-за дерева появился часовой в коричневом плаще с эмблемой в виде чайки золотой короны. Невысокий мужчина в черной сутане спешился, взял на руки ребенка и помог ехавшей рядом с ним женщине сойти на землю. «Я — Пак из Крайзи», — с улыбкой ответил он воину.